Эту ответственность отягчающе. Раскаялся, выдал преступно нажитые ценности, отвечай по всей строгости закона, получай, как говорится, на всю катушку. Насаждаемый сверху опасный перехлёст доводил законность до абсурда. Достаточно было подсудимому без каких-либо доводов изменить признательные показания и заявить о незаконных методах следствия, как все это принималось на веру безо всякой проверки. Вероятность же реабилитации либо существенного смягчения приговора в таком случае значительно возрастала. Конечно, весь преступный мир с чувством глубокого удовлетворения воспринял перемены в правовой политике родной коммунистической партии. Быстренько сориентировались и наши подследственные, особенно после 19-й партконференции, которая под демагогические рассуждения о правовом государстве этот курс фактически благословила. Не стал исключением и Чурбановский процесс, проведенный в жестком соответствии не с законом, а конъюнктурой того периода перестройки. Из 9 подсудимых, которые ранее признавали вину, лишь один Дегельман продолжал полностью раскаиваться в содеянном. Яхьяев и Кахраманов через 3 года вдруг вспомнили о своей кристальной честности, остальные в той или иной степени стали корректировать свою позицию. С учетом чистосердечного раскаяния, активной помощи расследованию, государственный обвинитель просил определить Бегельману меру наказания ниже низшего предела — 6 лет лишения свободы. Но Бегельман осмелился разоблачать и высших партийных функционеров. Словно в отместку за раскаяние, суд приговорил Бегельмана к 9 годам лишения свободы. Это чтобы другим неповадно было. Такой же вопросительный знак можно поставить и на приговор генерал-майору Нурбутаеву. Из всех подсудимых он единственный добровольный в крупном размере выдал преступно нажитые ценности. Но это обстоятельство вовсе не смягчило приговор, как следовало бы ожидать. Нурбутаеву определили 10 лет лишения свободы. У его же соседей по скамье подсудимых, не пожелавших расстаться с преступными капиталами, сроки оказались на 1-2 ниже. Такие приговоры как бы ненавязчиво подводили и судей, и подсудимых к одной простой мысли. Коммунист-жулик не должен раскаиваться, тем более выдавать капиталы, а если уж попался, то должен молчать. Так же упорно, как это делал, например, верный сын ленинской партии Осетров. Тимофей Николаевич дождался своего часа. В суде рассматривались эпизоды получения им взяток от Бегельмана, Джамалова, Махамаджанова, а также случай дачи самим Осетровым 25 тысяч рублей Чурбанову. К тому времени следствием были выявлены факты получения им и других взяток на общую сумму свыше 1 000 000 рублей. В бытность работы первым заместителем председателя Совета министров и вторым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Доставленный в судебное заседание, Осетров держался твердо. Никаких взяток не брал и не давал, а следствие нарушает законность. Такое большевистское упорство, вопреки очевидным и, казалось бы, доказанным уликам, оказало магическое воздействие на суд, который одним махом исключил из дела все криминальные эпизоды. Осетрова выгораживали практически открыто, не пытаясь даже хоть какие-то приличия соблюсти. Поощрил суд и других проверенных товарищей Кахраманова и Яхьяева, которые все месяцы процесса твердили о своей невиновности и изобличали коварное следствие. Вместо 13 и 15 лет заключения, на чем настаивал государственный обвинитель, Суд фактически реабилитировал обоих. При этом были проигнорированы изобличительные показания соучастников и многие другие подтвержденные в суде доказательства их виновности.